провинции Чаган досрочно сдали в эксплуатацию третий блок Хнджурской гидроэлектростанции «Молодежная». Первые генераторы этой электростанции начали вырабатывать электроэнергию, что открывает светлую перспективу дальнейшего полного удовлетворения спроса на электричество в городе Канги и наращивания темпов строительства гидроэлектростанции.